— Скажу вам откровенно, сэр, — ответил мистер Омер, вынимая изо рта трубку, чтобы потереть себе подбородок. — Я буду рад, когда справят свадьбу. — Но почему же? — спросил я. — Видите ли, сейчас она какая-то беспокойная, — сказал мистер Омер. — Я вовсе не говорю, что она не такая хорошенькая, как раньше. Нет, она еще похорошела, уверяю вас, похорошела. И не говорю, что она стала хуже работать. Нет, она работает по-прежнему. Она и прежде стоила шестерых работниц, и теперь стоит. Но ей не достает, как бы это сказать, пылу. Вы меня поймете, если выражусь так, — сказал мистер Омер, снова потерев подбородок и затянувшись трубкой. — Ну, налегай, сильней налегай, дружней налегай, ребята, вот чего, на мой взгляд, недостает мисс Эмли. Физиономия и тон мистера Омера были столь выразительны, что я мог, не кривя душой, кивнуть ему, давая понять, что разгадал смысл его слов. Казалось, он остался доволен моей сообразительностью и продолжал. И вот, по-моему, все это главным образом из-за того, что она какая-то беспокойная. Я частенько говорил об этом после работы и с дядей, и с ее женихом, и объясняю все дело тем, что она какая-то беспокойная. Всегда нужно помнить, — продолжал мистер Омер, тихо покачивая головой, — что у Эмли на редкость любящее сердечко. Есть такая пословица: из свиного уха не шить шелкового кошелька. Так ли это, не знаю. Пожалуй, можно, если взяться за дело с молодых лет. Вот, к примеру, тот старый баркас, сэр, ведь она превратила его в домашний очаг, с которым не сравнится и дворец из мрамора. — В этом я не сомневаюсь, — подтвердил я. — Право же, стоит посмотреть, как эта хорошенькая девчурка ластится к своему дяде, — заметил мистер Омер. — С каждым днем она все больше и больше льнет к нему. А коли так, то, сами понимаете, в ней происходит борьба. Зачем ж тянуть дальше, чем нужно? Я внимательно слушал доброго старика и от всей души соглашался с ним. — Поэтому-то я и заговорил с ними об этом. Спокойно и добродушно продолжал мистер Омер. — Вот что я сказал им. Не думайте, что Эмли прикована к этому месту, пока не кончится срок обучения. Назначь срок сами. Работа ее принесла нам больше, чем мы ожидали, да и обучение шло быстрее. Омер и Джорем не посмотрят на то, что срок еще не истек, и она будет свободна, когда вы того пожелаете. Если потом она захочет договориться с нами и что-нибудь делать для нас на дому, ну что ж, очень хорошо, а не захочет, тоже хорошо, мы во всяком случае убытков не несем. Потому что, знаете ли, — заключил мистер Омер, притронувшись ко мне своей трубкой, — вряд ли станет человек, которому воздуху не хватает, и который вдобавок еще и дедушка, вряд ли он станет притеснять такой цветочек с голубыми глазками, как она. — Конечно, не станет, — сказал я. — Тот и есть. — Правильно, — подтвердил мистер Омер. — Так вот, сэр, ее двоюродный брат... Вам известно, что она выходит замуж за своего двоюродного брата? — О, да, я его хорошо знаю, — ответил я. — Само собой разумеется, — сказал мистер Омер. — Так вот, сэр, ее двоюродный брат, он, оказывается, на хорошем месте и зарабатывает неплохо. Очень благодарил меня. И вообще, должен сказать, держит он себя так, что я о нем наилучшего мнения, а потом пошел и снял такой уютный домик, какой мы с вами только можем пожелать. Домик — это уже обмеблирован сверху донизу, чистенький, аккуратный, как кукольная гостиная. И если болезнь бедняги Баркиса не приняла дурного оборота, были бы они верно теперь мужем и женой. Ну вот, приходится откладывать. — А как Эмли, мистер Омер? — осведомился я. — Все такая же, как вы говорили, беспокойная? «Ну, знаете ли, ничего другого ожидать нельзя», — отвечал он, снова потирая свой двойной подбородок. «Ей предстоит перемена, разлука, и все это для нее, если можно так выразиться, уже не за горами, а в то же время как будто и за горами. Смерть Баркиса вызвала бы отсрочку, но небольшую». А вот болезнь его может затянуться. Как вы сами понимаете, положение неопределенное. — Понимаю, — сказал я. — И вот Эмли все еще немножко грустит и немножко волнуется. Сказать правду, пожалуй, даже больше, чем раньше, — продолжал мистер Омер. — С каждым днем она как будто все крепче и крепче привязывается к своему дяде. Да и с нами не хочется ей расставаться. Стоит мне сказать ей ласковое слово, а у нее уж и слезы на глазах. А если бы вы видели, как она возится с дочуркой моей Минни, вы бы этого никогда не забыли. Боже мой, как она любит этого ребенка! — задумчиво проговорил мистер Омер. Пользуясь благоприятным случаем, я решил спросить мистера Омера, прежде чем наша беседа будет прервана возвращением его дочери и зятя, знает ли он что-нибудь о Марте. — Эх, ничего хорошего! — отвечал он с глубоким огорчением, покачивая головой. — Грустная эта история, сэр, с какого боку к ней не подойди. Я никогда не думал, что у этой девушки дурные задатки. Я бы не стал упоминать об этом при моей дочке Минни. Она, знаете ли, тотчас же начала бы мне перечить, но я никогда этого не думал, да никто из нас не думал. Заслышав шаги своей дочери раньше, чем услышал их я, мистер Омер прикоснулся ко мне трубкой и в виде предостережения зажмурил один глаз. Немедленно вслед за этим вошла Минни со своим мужем. Они сообщили, что мистеру Баркису плохо, хуже и быть не может, что он без сознания. А мистер Чилип только что перед уходом горестно объявил в кухне, что медицинский колледж, колледж хирургов и ассоциация аптекарей, даже если собрать их всех вместе, не в силах ему помочь. «Врачам и хирургам, — сказал мистер Чилип, — уже нечего здесь делать». А все, что могут сделать аптекари, — это отравить его. Услыхав такую весть и узнав, что мистер Пегати находится сейчас там, я решил немедленно туда отправиться. Пожелав спокойной ночи мистеру Омеру и мистеру и миссис Джорам, я опустился в путь с чувством, что совершается нечто очень важное, и мистер Баркис превратился для меня в какое-то совсем новое, неведомое существо. На осторожный мой стук в дверь отозвался мистер Пегати. При виде меня он удивился меньше, чем я ожидал. Так же встретил меня и Пегати, когда она спустилась вниз. И то же самое мне случалось наблюдать впоследствии. Думаю, что в ожидании грозного события все другие события и нежданные перемены — ничто. Я пожал руку мистеру Пегати и пришел в кухню, пока он тихонько запирал дверь. Там у очага, закрыв лицо руками, сидела малютка Эмли. Под нее стоял Хэм. Мы говорили шепотом, время от времени прислушиваясь, не донесется ли шум из комнаты наверху. В последнее мое посещение я об этом не подумал, но как странно было сейчас не видеть здесь, в кухне, мистера Баркиса. «Доброе вы дело сделали, что приехали, мистер Дэви», — сказал мистер Пегати. — Что верно, то верно, — подтвердил Хэм. — Эмли, моя милая, — воскликнул мистер Пегати, — да посмотри же, Приехал мистер Дэви, приободрись, милочка, неуж ты ни словечка не скажешь мистеру Дэви? Она вздрогнула всем телом. Я сейчас это вижу. Когда я прикоснулся к ее руке, она была холодна, я это сейчас чувствую, и, казалось бы, совсем безжизненной, если бы не высвободилась из моей руки. А потом Эмли медленно поднялась со стула и, подойдя с другой стороны к своему дяде, молча и все еще дрожа, припала к его груди. «У нее такое любящее сердечко, что ему не под силу это горе», — сказал мистер Пегати, приглаживая своей большой, заскорузлой рукой ее пышные волосы. — Оно и натурально, мистер Дэви, что молодые непривычны к таким вот испытаниям, и вдобавок робкие, как моя птичка, оно и натурально. Она еще крепче прильнула к нему, но не подняла головы, не проронила ни слова. — Время уж позднее, моя милая, — сказал мистер Пегати. А вот и Хэм пришел, чтобы отвезти тебя домой. Ну, ступай с ним, у него тоже любящее сердце. Ну, как же, Эмли, ну, как моя красоточка?» Звук ее голоса не коснулся моего слуха. Но мистер Пегати наклонил голову, как бы прислушиваясь, а затем сказал, «Позволить тебе остаться с дядей? Да неужто ты об этом меня просишь? С дядей остаться?» Моя птичка, да ведь твой муж, он скоро будет твоим мужем, ждет, чтобы отвезти тебя домой. Ну, кто б мог подумать, что эта малютка прилепится к такому заскорузлому старику, как я, — сказал мистер Пегати с невыразимой гордостью, озирая нас обоих. Но в ее сердце больше любви к дяде, чем соли в море, глупенькая Эмли. — Эмли права, мистер Дэви, — заявил Хэм. — Раз Эмли этого хочет, да к тому же она так встревожена и напугана, я ее оставлю здесь до утра, да уж и сам останусь. — Нет, — возразил мистер Пегати, — это не годится, чтобы женатый человек или почти что женатый взял да и пропустил рабочий день. Не годится и так. Днем работать, а ночью ухаживать за больным. Ступай домой и ложись спать. За Эмли не тревожься, о ней здесь позаботятся, уж я-то знаю. Хэм дал себя уговорить и взялся за шапку. Даже когда он поцеловал Эмли, я не видел, как он к ней подошел, но чувствовал, что природа наделила его сердцем джентльмена. Она еще крепче прижалась к своему дяде, словно отстраняясь от своего нареченного. Я бесшумно закрыл за ним дверь, чтобы ничем не нарушать тишины, царившей в доме. Когда же я вернулся, мистер Пегати все еще с ней разговаривал. — Я поднимусь наверх и скажу твоей тетушке, что здесь мистер Дэви, и она немножко приободрится, — говорил он. А ты, моя милая, посиди, покуда у очага, и погрей руки, они у тебя ледяные. Разве можно так бояться, принимать все так близко к сердцу? Что? Ты пойдешь со мной? Ну что ж, пойдем, пойдем. Знаете ли, мистер Дэви, — добавил мистер Пегати с не меньшей гордостью, чем раньше, — если бы ее дядю выгнали из дому... И пришлось бы ему валяться в канаве, я уверен, что она пошла бы за ним. Но скоро появится кто-то другой. Да, кто-то другой, Эмли. Позднее, когда я поднялся наверх и проходил мимо двери моей маленькой комнатки, где было темно, мне смутно почудилось, будто она лежит там, распростершись на полу. Но была ли то она, или в комнате сгустился мрак, я и по сей день не знаю. У меня было время подумать у кумелька о страхе перед смертью, который испытывала малютка Эмли, памятуя о том, что говорил мистер Омер. Я приписал этому страху перемену, происшедшую с ней. И прежде чем сошла вниз Пегати, пока я сидел в одиночестве, прислушиваясь к тиканью часов, охваченной торжественной тишиной, царившей вокруг, было у меня также время подумать более снисходительно об этой ее слабости.